Введение. 5 миллиардов причин прочитать эту книгу. Много воды утекло с 1987 года, когда вышла в свет книга Дональда Трампа и Тони Шварца «Искусство заключать сделки». Бестселлер десятилетия с тиражом более 3 миллионов экземпляров. Правило номер 1. Если вы не будете рассказывать людям о своем успехе, очень вероятно, что они так и не узнают о нем. Несколько месяцев назад я вновь взял в руки эту книгу, пролистал ее, а потом прочитал первый и последний параграфы. Как ни удивительно, 17 лет спустя они по-прежнему актуальны. Я вполне мог написать эти слова не далее, как вчера. Первый параграф. Я делаю это не из-за денег. Денег у меня и без того много. Гораздо больше, чем могло бы понадобиться. Я делаю это просто из любви к искусству. Сделки — это та форма искусства, которой отдано мое сердце. Некоторые рисуют прекрасные картины или сочиняют замечательные стихи. Я же люблю заключать сделки. Желательно, крупные сделки. И это для меня источник наслаждения. Последний параграф. Хочу, чтобы меня правильно поняли. Я намерен продолжать совершать сделки, и притом крупные сделки, и к тому же сутки напролет. На дворе 2004 год, а я все еще занимаюсь сделками круглые сутки и по-прежнему делаю это не ради денег. Более того, я считаю, что и вам нужно заниматься этим не ради денег. Деньги сами по себе не конечная цель, но иногда они – наиболее эффективное средство реализации наших мечтаний. Если у вас есть грандиозная мечта, и вы ищете пути претворения ее в жизнь, эта книга для вас. Трамп. Как стать богатым. Я назвал ее так потому, что именно об этом люди спрашивают у меня. У булочника спрашивают, как он печет хлеб, а у миллиардера, как тот делает деньги. Конечно, книг о способах разбогатеть, написанных миллионерами, хоть пруд пруди. Печатные труды авторов-миллиардеров найти гораздо труднее. Пишущие миллиардеры, сделавшие состояние в сфере недвижимости и горного бизнеса, спорта, индустрии развлечений, встречаются еще реже. Ну, а о миллиардерах, у которых есть небоскребы на Манхэттене и идущие в прайм-тайм телешоу, и говорить нечего. Уверен, таких, как я, больше нет. Разве что Опра могла бы составить мне конкуренцию, если бы решила написать еще одну книгу и заняться недвижимостью. Правило номер 2. Излагайте мысль кратко, быстро и без обиняков. Мои мысли в книге изложены откровенно и сжато, однако не упустите за краткостью глубины предлагаемых вам советов. Эти слова и истории оттачивались без малого 30 лет. Итак, читайте «Откровения Дональда». После того, как вы сделаете первый миллиард, не забудьте прислать письмишко с благодарностью. Адрес вам известен. Правило номер 3. Начинайте работать как можно раньше. Я поступил именно так.